Седьмое римское. А теперь, дорогие мои, мы должны вернуться в нашем правдивом повествовании на несколько назад, чтобы стройность оного повествования ничем не оказалась нарушена. О произошедшем на Дворцовой набережной на следующий день после исторического заседания глав бюро в далеком от полного кворума составе в лице Хермана Темнишанского, Сельдереева, Красина, Васильева, приглашенного Храпунова и примкнувшего к нему под видом соратника Морозова, мы вам уже рассказывали. Рассказывали и объявление на заседание анненского кавалера полковника фон Ценнеленберга и вызванных тем явлением событиях. Александр Иванович Херман вышел вон. Нам трудно заключить, чем вызвано было столь мягкое решение государя о его участи. Не в натальную же карту лондонского сидельца смотрел император. Составленный астрологом гороскоп в виде круглообразного чертежа. В карту непреложно предсказывающую скорую смерть обладателя ее. Херман, значит, вытянул пару бокалов шампанского и пошел себе будить общую с поэтом Окурковым жену и спешно собирать чемоданы. Да их почти и собирать-то не пришлось, не успели толком распаковать. Вахмистр Гурин надел на Темнишанского кандалы. Временные, до доставки арестантов в Петропавловку, а Васильев рухнул, развороченный выстрелом головою на стол, заливая кровью и сам стол, и свой китель, и спинку стула, на котором сидел, и паркет под стулом. «Сатрапы!» — тоненько закричал Темнишанский, с видимым усилием воздевая скованные руки. «Палачи! Недолго властвовать вам!» «Народ!» — вахмистр пихнул Николая Гавриловича в спину, и тот подавился следующим словом. «Веди!» — скомандовал Ценнеленберг. Темнишанского повели из холл прочь. На пороге он попытался обернуться и также тоненько закричал. «Иван Сергеевич, ради всего святого, проследите, чтоб не разводили мост!» Подавленный Красин ничего не отвечал. «Народ сметет романовскую деспотию, и завтра же мы...» Еще начал было Николай Гаврилович, но тут его вновь сильно толкнули в спину, он чуть не упал. Двое жандармов потащили его под локти по коридору мимо прижавшегося к стенке лакея. Тот все еще держал перед собою поднос с бутылкою. Урядник, идущий следом за волокущими Темнишанского, как и несколько минут назад Херман, остановился... Одним движением цапнул с подноса бутылку, приставил ко рту и разом выхлестал еще остающуюся в бутылке сладкую влагу, отрыгнул и смачно сплюнул на зеленую ковровую дорожку совоя. «Фу! Хамнота!» Бросил бутылку на пол, та с грохотом покатилась по тонкому ковру и потопал следом за арестованным. «Ради нашей свободы!» Донеслось еще до Красина. «Не дайте развести мост, Иван Сергеевич!» Красин пожал плечами. Странно было Николаю Гавриловичу обращаться в такую минуту с какими-либо просьбами к Красину. Ведь будущее его сейчас, как и будущее остальных, сидящим за столом, представлялось достаточно ясным. Этот темнишанский крик поистине из глубины души вызван был, несомненно, некоторым помутнением в голове несчастного. Красин, по всему вероятию, теперь не мог бы ничему ни помешать, ни помочь. «Ну-с!» Он встал из-за стола и протянул руки пред собою, словно бы подставляя их под железы. «Господа, прошу вас!» Это был бы прекрасный выход для Красина — сгнить в каземате, а жизнь пусть идет. Так подумал бы слабый человек, дорогие мои, очень слабый, а наш с вами Красин Иван Сергеевич, хоть и сломленный Морозовым на Катиной записке, хоть и обманутый, Красин все-таки оставался пока человеком чрезвычайно сильным, ну, до тех пор, как из-за него, так он станет полагать, из-за него погибнут люди. А потом он вновь станет сильным, но это потом. потом. Сенеленберг не обратил на эскападу Красина ни малейшего внимания. «Бывший полковник Сельдереев», — он ткнул пальцем в Сельдереева, бледного, даже с зеленцою, проявившейся на лице его после увода Темнишанского, как будто лягушечьей расцветки, сюртучок уведенный положил отцвет на лик оставшегося. «Извольте немедля следовать под домашний арест. На квартире постоянно пребывать в штатском платье до выяснения обстоятельств и дальнейшего высочайшего решения. Пшел!» «Мы можем засвидетельствовать, дорогие мои, Красин тоже выглядывал сейчас разительно бледным. Мысль о том, что теперь произойдет с Катей, мысль о том, что теперь случится с Катей, когда он, Красин, и, видимо, уже никогда не сможет ей помочь, не сможет ее спасти, эта мысль заполнила его всего, и уже и думать ни о чем другом он не мог, и не мог больше ничего чувствовать, кроме отчаяния. И стоял он с протянутыми вперед руками, явственно пошатываясь, еще минутой упал бы наш герой под Савоевский стол, словно нарезавшийся этим проклятым шампанским, не умеющий пить кубчик. Неизбывное стремление к правде заставляет нас, дорогие мои, добавить тут, что мысль, которая пришла в голову капитану Васильеву, мысль о самоубийстве, а Васильевский Смит-Вессон в этот миг еще валялся в луже крови на расстоянии поларшина, только руку протяни, не посетила Красина. Бог весть, может быть, потому, что все его мысли оказались заняты Катей. Катей. В голове у Ивана Сергеевича тогда просто уже не оставалось места. И не мог он самоустраниться сейчас, не мог. А Сельдереев действительно тут же встал и не вышел, а именно пшел вон. За ним тоже потопали двое, царапая стены ножнами. О дальнейшей судьбе Сельдереева потом, чуть позже, а вот о Николае Гавриловиче Темнишанском, который более не встретится в нашем правдивом повествовании, сейчас. Через полгода после изложенных здесь событий Николай Гаврилович уже вновь пребывал на каторге в Нерчинске, где и оставался без малого еще почти 15 лет. 15 лет, дорогие мои! Подробности нам неизвестны. Достоверно известно только, что в каменоломнях или на иных тяжелых работах каторжник Темнишанский, слава богу, не использовался. Более того, имел возможность работать, то есть писать свои романы и статьи. У них, политических каторжан, процесс создания литературных произведений так и назывался – работа. Странно, правда? Вот Темнишанский 15 лет работал и даже, по слухам, принимал участие в любительских спектаклях, что не может показаться нам с вами удивительным, ведь даже сейчас на любой приличной зоне есть собственный театр, и настоящие театральные фестивали устраиваются, и конкурсы, и ставят не современные какие-нибудь пьесы, а исключительно Шекспира и Мольера. Так Темнишанский, значит, принимал участие в театре. И даже жил в отдельном домике. А через 15 лет напряженной творческой жизни, больной цингой, малярией, чахоткой и всеми другими возможными и невозможными во строге, пусть и в отдельном домике, заболеваниями, Николай Гаврилович был освобожден, вступившим на престол новым императором, прибыл в родную свою Астрахань, где менее чем через год и умер на руках у любящего сына. Так, к сожалению, всегда бывает. Долгие сидельцы умирают вскоре после освобождения, словно бы дали себе слово непременно дожить, увидеть своими глазами свободу. Но вернемся в Совой. Сразу же чуть стукнула за уводимым Темнишанским дверь, и послышался тот прощальный его крик, утешенный расстоянием: «Не дайте развести мост, Иван Сергеевич!» Сразу, значит, после этого полковник фон Сенеленберг разительно переменился. Рот его раздвинула широкая открытая улыбка, и Красин смог увидеть, что у полковника отличные зубы, как у настоящего хищника, хоть сырое мясо ими рви. Мысль о сыром мясе промелькнула в голове Красина по всему вероятию неспроста. Ничего, кроме страданий, пыток и муки, Иван Сергеевич не мог ожидать от полковника сейчас. И правильно. Ничего хорошего далее не воспоследовало. Мясо с Красина никто не рвал, разумеется, но кто и когда сказал, что муки душевные легче мук телесных? Никто и никогда. А есть такие люди, особенно в России, что лучше им подай телесные, нежели чем душевные. Да-с. А вот нам, кстати, вам тут сказать, дорогие мои, куда как лучше душевные. Да и свыклись мы с ними за почти 70 лет, словно бы с привычной мозолью. Но это тоже в сторону, да, в сторону. Ценнеленберг кивнул вахмистру на тело Васильева. «Убрать!» Гурин подхватил мертвого капитана под мышки и, пачкаясь в крови, потянул вон. Отлично вычищенные васильевские сапоги волоклись по паркету, оставляя на нем темные прерывистые полосы. И тут же давешний лакей, что приносил шампанское на серебряном подносе, а потом стоял в коридоре, на цирлах вошел в дверь и вновь начал вытирать влагу со стола, теперь кровавую, отчего полотенце, вновь намокнув, немедленно потемнело. — Спасибо, братец! — Ценнеленберг похлопал его по плечу. — Это не сейчас. Пшел. — Извольте распорядиться, ваш высокоблагородие, я теперь же сюды поломойку, то есть момент. — Пустое, братец. Пшел. Лакей исчез. Ценнеленберг кивнул на дверь, и последние два жандарма, еще подпиравшие в холл стены, вышли. Теперь здесь остались, кроме полковника, только Красин, Храпунов и Морозов. Ценнеленберг все улыбался, а Морозов одним движением вытащил из-под стола свой узел, и Красин не успел заметить, как в единый миг вновь преобразился. Теперь на нем оказался надет прежний китель с подполковничьими погонами и с кантом штаны. Морозов нахлобучил на себя форменную шапку и потянул из узла и портупею с кобурой, и палаш, и сопя начал перепоясываться и прилаживать оружие к поясу. Храпунов деликатно кашлянул в кулак. Чтобы это... Нам со временем не вышло бы завтра какого расхождения. К самому утру, Христофор Федорович. К которому часу? Вместо ответа полковник вновь достал золотой свой бригет, отщелкнул крышку, защелкнул, вновь отщелкнул, вновь защелкнул и вдруг отсоединил часы вместе с цепочкой от себя и хлопающим движением положил их на автоматически, да что, в автоматическом, значит, режиме сработавшую, положил на протянутую ладонь Храпунова. «Лично от меня...» а также от отдельного корпуса жандармов Его Императорского Величества народному вождю. — О как! — удивленно произнес Морозов. — Это тебе, Серафим Кузьмич, с намеком, Дадена. С намеком. Ровно бы аванс. — Бог с вами, господин исправник. Самым чистым сердцем, как русский офицер. Тут Ценнеленберг даже и каблуками щелкнул и учтиво свесил голову на сторону. — А завтра все пройдет по плану, так мы, Серафим Кузьмич... — Прекратите балаган! — уже не в силах себя контролировать, закричал Красин. — Я не желаю. Ведите меня! Он, вновь не соображая, что делает, протянул вперед руки, подставляя их под воображаемые кандалы. — Клоуны! Шуты! Истерически Красин принялся оглядывать паркет под собою, отыскивая васильевский Смит-Вессон. Ну, сорвался Красин. С каждым запросто произойдет при таких обстоятельствах. Бог знает, может быть, он сейчас и выстрелил бы в кого-нибудь из собеседников, или же все-таки в себя самого, и страдания его тут и окончились бы. Начал, значит, отыскивать взглядом револьвер, а револьвера не было. Исчезоша. Повисла пауза. — А Эвана, мил человек, — произнес Морозов, — нужды нет искать-то. Нужды, говорю, нету-ти. Эвана, револьвер. Теперь окровавленное оружие оказалось в руке исправника, и он поигрывал им прямо перед лицом Красина. Никакого труда для нашего Ивана Сергеевича, мы же с вами знаем его, не так ли? Знаем. Труда не составляло сейчас мгновенно дать толстяку-жандарму в зубы, выхватить револьвер, выстрелить. Храпунов, сжимая в кулаке столь неожиданно обретенные им золотые часы, вдруг против всех физических законов, оставаясь на стуле совершенно недвижим, поехал от Красина и Морозова вместе со стулом прочь, пока выгнутая спинка предвестницы стульев мастера Генриха Даниэля Гамса со стуком не уперлась в стену. Храпунов, по всему вероятию, ожидал драки. Но непостижимо и удивительно Красин медлил. — А ли ты, моя лучинушка, в печи не была? Вдруг игриво пропел Ценнеленберг, глядя на Красина и полное сохраняя самообладание. Улыбка еще не сошла с него. Никак нельзя было предположить, что полковник, происходя из служилого немецкого дворянства, столь хорошо знаком с русским фольклором. «Что так ярко горишь?» Вдруг сбросивши улыбку, спросил он словами песни, теперь сощурившись. И действительно волчий оскал изобразился на лике жандарма. «Что?» — не пропел, а проговорил он. «Моя лучинушка, что так ярко горишь?» Вот мы и сообщаем вам, дорогие мои, что вечером следующего дня, после всех столь правдиво изображенных нами событий, оба храпуновских кобеля завыли, зарычали, залаяли, и Серафим Кузьмич, в очередной раз отрыгнувши, достал свой золотой бригет, выщелкнул крышку и, деловито нахмурившись, определил, который час пробил. Считай, уж глубокая ночь. Вечер кончился. Скончался вечер. — Пора? — спросила Стеша, на что Храпунов ничего не ответил, а только крякнул, поднялся, налил себе стопочку, махом ее вытянул и, даже не закусивши, вышел из комнаты вон. На улице стояла та же пролетка. Вновь Морозов сидел на козлах, перебирая вожжи, словно бы заправский питерский Ванька. Прозвище городских извозчиков. Странное одеяние Морозова поразило бы глядящего сейчас на него. Жандармские штаны с кантом, заправленные в сапоги, и поверху такая же, как у Храпунова, чуйка. «Узел!» вероятно, с полной формою, лежал на дне пролетки, в ногах у Красина, и поперек пролетки, там же, в красинских ногах, лежал никак почему-то теперь не замаскированный палаш в металлических ножнах. Его сейчас нельзя было бы назвать селедкой, прозвищем жандармских палашей и шашек в народе. Палаш казался не селедкой, а русалкой, попавшей в сети и выловленной только что из глубины вод, брошенной, как добыча, на дно плоской рыбацкой шаланды. Казалось, ножны и трепетали, будто бы живые. Точно так трепетала бы русалка. Дрожал бы тускло отсвечивая в полумраке чешуёю хвост. Дрожь проходила бы по мокрым ее грудям и животу в спутанных водорослях. Огромные русалочьи глаза, посверкивая сквозь падающие со лба волосы, старались бы рассмотреть будущих ее мучителей в темноте, но тщетно ничего не увидеть, никого. Морозов остановился на 15-й линии, прямо посередине между Храпуновской калиткой и воротами лютеранского кладбища, словно бы еще не решил, куда свернуть. На обоих столбах кладбищенских ворот горели по два керосиновых фонаря. Этот керосиновый неровный свет, фитили тлели, огоньки дрожали за стеклышками, и рождал ощущение тревоги и трепета. А с противоположной стороны улицы зашторенные окна Храпунова вообще не давали света. Огонь за ними был призван гореть только для обитателей дома и более ни для кого. Огоньки же на каменных столбах не освещали сейчас даже изваянные у ворот фигуры Христа. В ниспадающем до пят хитоне, опустивши голову и сдержанно простирая руку, как бы желая остановить неизбежную скорбь, он стоял в совершенной уже темноте. Как же тут, дорогие мои, нам с вами, а тем более случайному ночному прохожему, разглядеть кого-нибудь, если даже Господа нашего невозможно увидеть? Да никто и не смотрел. Сторож давно уже запалил фонари и давно ушел по дорожке меж каменных плит. Никого на 15-й линии здесь, на самой окраине, не случилось сейчас. Город изживал в себе страшный пролетевший день. И русалка на дне пролетки, в коротких отсветах собственной чешуи, металлические кольца ножен и стальная рукоять оружия отражали свет. Русалка напрасно пыталась бы сейчас увидеть, а тем более прочесть ответный взгляд Красина. Потому что сидящий в углу пролетки Красин не поднимал глаз. Сгорбленный, упершийся локтями в колени и закрывший лицо ладонями, он сам напоминал, воля ваша, молчное и недвижное надгробие. Не узнали бы мы сейчас нашего с вами Красина даже в ярчайшем сиянии Божьего дня. Даже, кажется, ростом он меньше стал после всего произошедшего, иначе бы огромный Храпунов, накренивший легкую пролеточку, как накреняет шаланду, забирающийся в нее через борт пловец, не поместился бы на сиденье столь вольготно и широко, расставив ноги. В руке Храпунов держал уж не один, а два совершенно чистых сермяжных мешка. Утвердившись в пролетке, Храпунов прохаркался в сторону кладбища, то есть прямо в сторону невидимой сейчас, но уже наверняка знаемой местным-то уроженцем фигуры Христа, достал из кармана сигару, откусил кончик, ее смачно выплюнул и зачмокал, прикуривая от брызжущих искрами спичек, и выпустил заметный даже в темноте ароматнейший дымок. Должны мы еще вам сообщить, дорогие мои, что перехваченный веревкою сверток, похожий на египетскую мумию, что давеча, оказалось, 100 лет пролетел, что давеча, выйдя из квартиры своей, нес Красин, тоже лежал в пролетке поперек ее, как и морозовский палаш. То есть палаш, собственно говоря, лежал поверх не дающего никаких отблесков темного свертка, и Храпунов со смаком сейчас, курящий сигару, поставил ноги прямиком на морозовское жандармское оружие и, значит, на сверток под ним. «Вы не были па, Николай Петрович, экселлант аван?» «Не желаете ли, Николай Петрович, отличная гаванна?» Громко, словно бы в чистом поле находясь, невместно по ночному времени, да еще возле кладбища, спросил Храпунов Морозова, даже, кажется, не замечая совсем прижатого им к углу сиденья Красина и ничего тому не предлагая. «Экселлен Хаван, вы не повез обтенир дан лентреприз Храпунов?» «Сможете получить только в фирме Храпунов?» «Ха-ха-ха-ха!» — густо засмеялся Храпунов в ночи, словно сатана. — А, пожалуй, что... — так же громко отозвался Морозов с облучка. — Даденому не обиноваться. Покуривши-то, весельше доедем. К утрецу аккурат, к свету, значит. Сигара запылала и во рту Морозова. — Ну, помогай, Господь! Замолчавшие было при проходе хозяина к калитке собаки вновь заворчали. — С Богом! Морозов небрежно перекрестился, дернул поводья, и два нестерпимо красных огонька понеслись во тьме в сторону глухого Колпакова, в сторону Кати. Буквально через несколько минут после того, как собаки перестали ворчать, они залаяли и зарычали вновь. Послышался деревянный треск, словно бы ломали калитку, и два выстрела, и тут же вслед за выстрелами детский жалобный скулеж, с которым умирает даже самая сильная, самая свирепая собака. Федор безо всякого спроса вошел в комнату, а за ним несколько жандармов, стучащих сапогами. — Вот они, сестрица Ивонная! Пальцем показал Федор на Стешу, а та вдруг почувствовала, ее рука дрожит, поэтому и чашка с чаем дрожит у нее в руке, и Стеша с дребезжащим звуком поставила чашку на блюдечко, чтобы не пролить чаю, и тут же ощутила, как на стуле, на котором она сидит, отчего-то становится мокро, все мокрее и мокрее, словно бы она сидела не на стуле, а в тазу с водой. — Где Серафим, матка? — мрачно спросил один из жандармов. — Уехавши они, уехавши, — выдавил из себя обильно описавшийся Стеша. — Только что изволили отбыть, господа власть, как я вам сейчас докладал, — отрапортовал Федор. — Куда? — спросили Стешу. — В Глухово Колпаков, в деревню нашу, в Кутье Борисово, — почему-то шепотом отвечала та. Жандармы молча повернулись и, гремя сапогами и амуницией, вывалились в дверь. Федор за ними. Повисла пауза. — Федор! — прошептала Стеша и вновь теперь окрепшим голосом позвала. — Федор! В дверях возник Федор с банным полотенцем в руках. — Извольте зад приподнять, Степания Кузьминична, — ворчливо произнес Федор. А к завтраму они, сказывали, выходят явиться нам с вами в жандармское управление. Ну, помогай Бог. Больше мы с вами про этих двух людей ничего не станем говорить. Действительно, Бог с ними. Потому что нам кажется, будто сюда, на окраину Санкт-Петербурга, издалека доносится вслед за Божиим именем «Ванифатие». «Ванифатие!» Согласно христианской традиции, святой Ванифатий, заступник пьяниц, молитва к нему избавляет от пьянства. Послышались нам звуки смиренной молитвы, но еще пред началом молитвы молодой женский голос звонко произнес «Благословите, мать игуменья!» «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, аминь!» произнес тоже женский, но явно старческий, однако же сильный и уверенный голос. «За всех за нас, сестра, за всю Россию станешь молитву творить. О, всесвятые Ванифатии, милостивый раб, милосердного владыки!» — начал женский голос. «Услыши прибегающих к тебе, одержимых пагубным пристрастием к винопитию, и как в своей земной жизни ты никогда не отказывал в помощи просящим тебя, так и теперь избави несчастный народ. Некогда богомудрый отец град побил твой виноградник, ты же, воздав благодарение Богу, велел немногие сохранившиеся грозды положить и вточили и позвать и нищих». Стало слышно, как молодая женщина со всхлипом вобрала в легкий воздух, выдохнула, вновь глубоко вздохнула и продолжала. «Затем, взяв новое вино, ты разлил его по каплям во все сосуды, бывшие в епископе, и Бог, исполняющий молитву милостивых, свершил преславное чудо, вино вточили, умножил, и синищие наполнили свои сосуды. О, святителю Божий! Как по твоей молитве умножилось вино для нужд церкви и для пользы убогих, так ты, блаженный, укроти его теперь там, где оно приносит вред. Тут женщина помедлила, явно задумавшись, и, наконец, решительно уточнила просьбу. — Совсем укроти, совершенно. — Касале, сеньор, ça fut seulement de l'eau. Чтоб только вода, Господи, чтоб только вода шла. Не поминай в суе Господа нашего сестра, лишь на молитву к святому Ванифатию дадено сейчас благословение, — сказала тут игуменья. Молодая женщина вновь вздохнула. — Избави от пристрастия к вину предающихся постыдной страсти. Исцели их от тяжкого недуга, освободи от бесовского искушения. Утверди их слабых, дай им немощным крепость и силу благую перенести искушение. Возврати их к здоровой и трезвой жизни, направи их на путь труда, вложи в них стремление к трезвости и духовной бодрости. Говорила она все убыстряясь и убыстряясь, словно полагая, что чем раньше она окончила бы молиться, тем раньше молитва достигла бы небес. Помоги им, угодник Божий Ванифатий, когда жажда вина станет жечь их гортань, уничтожи их пагубные желания, освежи их уста небесную прохладой, просвети их очи, постави их ноги на скале веры и надежды, чтобы, оставив свое душевредное пристрастие, влекущее за собой отлучение от небесного царствия, они, утвердившиеся в благочестии, удостоились непостыдной мирной кончины и в вечном свете бесконечного царства славы достойно прославляли Господа нашего Иисуса Христа с обезначальным Его Отцем и с пресвятым и животворящим Его Духом во веки веков. Аминь. Молодой женский голос враз замолчал, словно бы выключился. Аминь, — подытожила игуменья, — во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Молитву сию следует творить 40 недель, сестра, никак не менее того, иначе не внемлят там. Помни, сестра, не на послушание, на подвиг тебя благословляю. Je sais, ma mère. Я знаю, матушка, смиренно и теперь глухо, кажется, безнадежно, отвечал женский голос. Tout ce que je sais. Все я знаю. Раздался добродушный старческий смешок. «Гордыня, сестра, смертный грех. Все знает она, скажи-ка. Наложить бы на тебя эпитемию такову, чтоб не снесть ее тебе до самой кончины. Да жаль мне тебя, милая. Ну, дай тебе Господь». Послышался слабый звук поцелуя. Эта молодая женщина приложилась к протянутой руке игуменьи. «Каждый свой подвиг в жизни должен свершить за други своя, пусть и небольшой подвиг, сестра, но ты же подвигнешься за всю Россию во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь». «Аминь». Послышались такие твердые игулки и в пустом храме шаги, словно бы игуменья шла в солдатских сапогах. «Спаси Бог, матушка!» — произнес вслед ей молодой женский голос. И вновь через короткое время, когда за ушедшей хлопнула дверь, женщина страстно позвала: «Господи, Господи, Господи, помоги теперь нам, нам помоги, Боже мой!» Женский голос прозвучал так же гулко в незаполненном людьми храме, как и шаги. Посмотрите, дорогие мои, колено преклоненная фигура в монашеском облачении, освещаемая лишь несколькими горящими предобразами лампадками, поднялась с колен, чуть сдвинул со лба апостольник, и стало понятно, что это Катя, только очень бледная, с уставшим аскетичным лицом, словно бы изваянную из белого коринфского мрамора голову богини увидели мы сейчас. И тут, как будто бликующее дрожащими огнями зеркало, возникло пред Катью, потому что вторая Катя, совершенно и абсолютно такая же, разве что кажущаяся более молодой и цветущей, в таком же черном женском подряснике, возникла пред первой Катей. Обе Кати обнялись и некоторое время молча так стояли, обнявшись. Теперь стало видно, что вторая Катя отличается от первой и одеянием. Первая была в глухом апостольнике, а вторая — в простом черном платке. «Maintenant?» «Сейчас?» — спросила первая Катя, не разжимая объятий. «Oui, je vais aller jusqu'à l'aube». «Да, пойду, пока не рассвело». «Мэр Татьяна, бенись!» «Матушка Татьяна не благословила», — словно бы с укором произнесла первая Катя. «Personne ne peut sortir du monastère sans la bénédiction de la mère abbesse». «Никто не может выйти из монастыря без благословения матери игуменьи». Вторая Катя захихикала, и тут мы ее уж совершенно узнали. Тут стало понятно, что вторая Катя на самом деле настоящая, наша Катя, а та, что казалась нам первой, ее зеркальное отражение. Обе они уже отстранились друг от друга. «Je ne suis pas un homme», — хихикала Катя. «Я не монашка». «Машуня, je ne suis pas un homme, je fais ce que je veux». «Машуня, я не монашка, я делаю, что хочу». «Pendant que vous êtes dans le monastère, demoiselle, vous devez obéir à ces règles». «Пока вы находитесь в монастыре, барышня, вы должны подчиняться его правилам». «Полно тебе, Маша», — сухо сказала Катя по-русски после некоторой паузы. Тени ходили по страстному лицу Маши. Пахло горящим воском, свечи потрескивали в тишине. «Да, конечно, мы можем вам, наконец, открыть правду, дорогие мои. Только что молитву к святому Ванифатию возносила княжна Мария Борисовна Кушакова-Телепневская. Да вы и сами уж наверняка догадались». Маша вдруг вновь порывисто обняла Катю. «Ну, дай тебе Господь!» — прошептала она те же слова, что произнесла игуменья. «Сестра!» — горячо прошептала она, по всему вероятию, не вкладывая сейчас в это слово монастырского его значения. «Сестра моя, сердце мое за тебя болит». И еще почему-то сказала, не зная почему, разве сам Господь Бог в храме своем вложил ей эти слова в уста: «Смерть твою возьму на себя, сестра». И Катя ответила так же, еще почти 50 лет, не зная, какие слова она произнесла тогда: «Смерть твою возьму на себя, сестра». Это можно было сказать только по-русски. Маша приложила узкую, точно такую же, как у Кати, ладонь к груди, словно показывая, где у нее болит сердце, там, в самой-самой середине. Слезы вдруг брызнули у Маши из глаз, чего мы ожидать никак не могли, настолько сильным казалось нам юное ее лицо. Но у страстных женских натур, кстати, вам тут сказать, слезы всегда очень близко. Слезы, значит, брызнули из Машиных глаз, и так же неожиданно вдруг заплакала Катя. Если бы у нас, дорогие мои, хоть сколько-нибудь замечались садистские наклонности, чего, разумеется, и близко нет, поскольку мы считаем себя, страшно молвить, внутренне глубоко нежными и романтичными, как, впрочем, все себялюбцы, если бы у нас замечались садистские наклонности, мы бы сейчас насладились этим зрелищем. Две сестры, обнявшись посреди полутемной монастырской церкви, тихонько плачут, утирая, как маленькие девочки, слезы кулачками. Это мы их заставили плакать. Мы довели до слез. «А как он узнает?» — спросила Маша по-французски, переставши плакать. «Я загадала». Вновь со смешками отвечала Катя по-французски. «Я ему записку послала с надежным человеком, с нашим исправником. Николай Петрович спас имение от поджога и был недавно здесь, в монастыре. А ему я не написала «приезжай», просто просто написала, что жива и что люблю его. Если он теперь все бросит и приедет, не надо ему быть сейчас там, в Питере, не надо. Я чувствую, что не надо. Вот я и надеюсь его встретить дома. Он приедет, Катюша, он приедет. Да, да. Когда Маша, заперев за Катей дверь в монастырской стене, вместе с льнущими к ее ногам собаками шла к сестринским кельям, Катя уже была далеко, потому что Маша долго стояла у стены, прислушиваясь к Катиным уходящим шагам, а потом просто впуская в себя тихую чистую ночь и глядя, как на востоке мало-помалу разливается по небу светлая молочная полоса. И вдруг показался над краем земли ослепительный краешек солнца. Солнце красное встало над красной землей. Маша радостно засмеялась и пошла к себе в келью, трепля по загривкам собак. В келье опустилась на крохотный коврик пред иконою Спасителя и также радостно начала, крестясь, повторять: «Спаси ее, Господи, я верую тебе, спаси ее, Господи, верую, что ты спасешь, спаси ее, Господи». Потом она навзничь легла на низкую узкую свою постель, приложила руку к середине груди, как она это сделала недавно в храме, и самой себе сказала теперь по-французски: «Mon Dieu, comment me douleur cardiaque!» «Господи, как у меня сердце болит!» В это время Катя с фонарем в руке уже стояла возле тех кустов, сквозь которые они с Красиным вылезли из потайного хода. Совсем рассвело. С улыбкой Катя посмотрела на примятую рядом траву, не успевшую и до сей поры окончательно распрямиться. Настолько велика оказалась сила, примявшая траву к земле. И желание почувствовала Катя сейчас. Желание, заставляющее и мужчин, и женщин совершать несовершаемое. Желание Катя выдохнула. Постаралась выдохнуть, все еще улыбаясь, оглянулась по сторонам — никого. Потом несколько времени прислушивалась. Лес жил своей жизнью, уже полный рассветного птичьего пения, славящего свободу птиц, зверей и людей. Прислушалась, значит, Катя — никого. Тогда она с первого раза, зажегшая спичку, запалила фитиль в фонаре, задвинула стеклышко на нем, закатала на себе подрясник, присела на корточки и так, в левой руке поднимая фонарь, а правой раздвигая кусты, двинулась было голыми коленями вперед. — Эй, девонька! — раздалось тут у нее за спиною. Катя от неожиданности ахнула и села на попку, фонарь выронила. Фонарное стекло разбилось, огонек погас. — Да тут, под Божиим светом! А не в норе какой, фонаря не надобно было. Говорим же мы, совсем уже рассвело.